В аудиторию, где проходили занятия с Шанарин, я вошла с самым серьезным, но немного запуганным видом. Строить из себя неуверенную, забитую жизнью студентку было легко и даже чуточку приятно. Профессор Глун, с которым мы встретились на выходе из общаги, вошел следом. И хотя лица моего в тот момент видеть не мог, каким-то образом состояние все-таки определил. «Даша, что случилось?» «Отказаться танцевать прямо сейчас? Нет, нельзя. Это глупо, ибо подозрительно». Обернувшись к куратору, я сделала честные глаза и сказала: «Все хорошо, просто волнуюсь». О причинах волнения Глум не спросил, впрочем, для него они и так были очевидны. Сложно не париться, когда ничего не выходит. Вернее, ничего достойного с точки зрения умудренных жизнью преподавателей. «Не волнуйся», — сказал брюнет. «Слова поддержки? Да как бы не так». «Просто возьми и сделай». Я поджала губы и покорно кивнула. «Сделаю, господин... простите, лорд-куратор. Вы, главное, не мешайте мне больше, ладно?» Правда, вслух я этого, разумеется, произносить не стала. И вообще, если уж совсем честно, не была уверена, что Глун меня валит. Зато Шанарин точно добра не желала и прилагала все усилия, чтобы убить во мне и без того скудное желание станцевать перед Ваулом. Позицию жрицы я понимала с самого начала, но теперь она стала особенно очевидной. Ну а в том, что касается Глуна... «Лорд-куратор, позволите личный вопрос?» Брюнет удивленно приподнял бровь, но согласно кивнул. Так что я спросила: «Вы в храм огня часто ходите?» Видимо, тема профессорской религиозности и впрямь оказалась очень личной, ибо фон Глуна аж перекосила. «Дарья, я графики посещений не составляю», — недовольно бросил он. «И тебе не об этом необходимо думать, а о занятии. Шанарин и так тратит на тебя очень много времени». «Угу. Значит, скорее всего, я права. И Глун в храме появляется весьма редко. А если так, то вряд ли он видел большое разнообразие этих самых танцев огня. Специалист здесь один, Шанарин. На ее мнение куратор и ориентируется. Что ж, теперь это только на руку». Вновь покорно кивнув, я повернулась к жрице и сообщила: «Я готова». И мы приступили к занятию. Следующие полчаса я старательно изображала скромную девочку, которая таки поддалась на уговоры одноклассниц и пришла на школьную дискотеку в первый раз в своей жизни. Никаких бедер, никаких прогибов, никакой сексуальности. Ничего. Просто плавное движение под стук бубна и переборы руками. Примерно так, будто лампочку из невидимой люстры выкручиваю. И это был первый раз, когда жрица широко улыбнулась и сказала: «Вот так, Даша! Вот это хорошо! Продолжай в том же духе!» От столь неприкрытого лицемерия меня едва не передернуло. Но на помощь, как ни странно, пришел Глун. Выражение аристократичного лица в этот момент стало настолько кислым, что я была вынуждена закусить губу, чтобы не улыбнуться. Теперь сыграть неуверенность и разочарование было реально трудно. Однако я сделала над собой титаническое усилие и с максимально возможной робостью спросила: «Лорд-куратор, вам не понравилось?» Неопределенно промычал фон Глун. «Это было превосходно!» – встряла Шанарин. Не разделил энтузиазма женщины профессор. «Еще немного, и Даша, наконец, окончательно раскроется!» – добавила жрица. «Да». «Спасибо, лорд Глун. Большое-пребольшое!» Вдохнув поглубже, я повернулась к жрице и печально произнесла: «Спасибо вам, Шанарин, но не успокаивайте меня. Не надо. Я все поняла. Я не справляюсь. И только зря трачу ваше время. Да, вот теперь я пошла в отказ, будто бы полностью признавая собственное поражение. Могла, конечно, сыграть иначе и обрадоваться похвале, но крутить лампочки еще неделю... Целую неделю старательно изображать забитую жизнью тихоню? Увы, я училась на экономиста, а не на актрису. Так что столь долгий спектакль попросту не выдержу, точно раскалюсь. К тому же очень не хочется тратить время столь бездарно. Наверное, лучше потратить оставшиеся дни на медитации», — добавила я. «Возможно, через медитацию я все-таки пойму». И прежде чем Шанарин успела что-либо сказать, повернулась к куратору. «Лорд Глун, я думаю, госпожа жрица сделала все, что могла. Мне совесть не позволяет продолжать издевательство над ее вкусом и чувством прекрасного». Честно говоря, не верилось, что куратор поддержит. Ситуация была слишком очевидной. Тем не менее, он кивнул. «Согласен». И добавил с очень обидной интонацией. «К тому же Ваул не мог не понимать, кого выбирают. Выше головы не прыгнешь». «С трудом, но я все же смогла скрыть победную улыбку, да и вообще эмоции подальше запихнула. Обманывала в этот момент Нишанарин. Таких, как она, провести почти невозможно. Спектакль был рассчитан на Глуна». «Лорд Глун!» – запоздало попыталась возразить жрица, но куратор поднял руку в упреждающем жесте, и брюнетка стихла. «Пусть Даша занимается медитацией», – произнес брюнет. «Я скажу настоятелю, что вы сделали все возможное, Шанарин». Женщина гневно поджала губы, но очень быстро взяла себя в руки. Подхватив отложенный на скамью бубен, Шанарин кивнула куратору, подарила мне широкую улыбку и, подчеркнуто виляя бедрами, пошла к выходу. А фон Глун, проводив жрицу задумчивым взглядом, привычным жестом указал на пол. «Медитация». Я улыбнулась, развернулась к зеркалу и плавно опустилась в позу лотоса. Да, смотреть на воображаемый огонь определенно лучше, чем скакать по залу под колким взглядом Шанарин. А еще огонь не обзывается и предубеждения ко мне не испытывает. Ну и последний плюс. Во время медитации можно немного вздремнуть. И пусть сейчас это не актуально, но в понедельник очень может пригодиться. К сожалению, радовалась я недолго. Нет, фон Глон не передумал, и с медитацией проблем не возникло. Я даже сумела проконтролировать 2 из 4 выбросов пульсаров. Повод для волнения лежал совсем в другой плоскости. Он обладал рыжими волосами, предпочитал алые рубашки, узкие штаны и отличался не только наглостью, но и полной беспринципностью. Неудивительно, что мне было попросту страшно выходить из аудитории. На урок с Шанарин меня сопровождал, точнее, уместнее сказать, конвоировал профессор Глун. А вот обратно, увы, никакого конвоя. Да и пути наши расходились. Преподы в студенческой столовой не ужинают. У них своя столовая есть. Так что, да, я боялась. И шла по коридорам академии очень осторожно, по-шпионски прижимаясь к стене, готовая мгновенно нырнуть в первую встречную темную нишу. Нет, ну а как иначе? Я ведь прекрасно понимаю, что случай в парке – победа сомнительная. Ваул меня, конечно, отметил и все такое, но вряд ли огненный бог следит за мной в оба глаза. А я гораздо слабее рыжего пижона и абсолютно точно знаю, случись что, сама не справлюсь. В этом я уже убедилась. К тому же Каст сейчас очень зол, а пока он в таком состоянии, лучше не рисковать и одной по пустынным коридорам не гулять. Нужно сидеть и не высовываться. Ну, а если высунулась, быть там, где народа побольше. Пижон слишком дорожит своей репутацией, чтобы вызвериться на меня при всех. Несмотря на эту убежденность, в столовую я вошла с бешено стучащим сердцем. И тихонько выдохнула, когда поняла, что Каста тут нет. Не пришел. Как, кстати, и его сестричка. Это был плюс, ибо я хоть поесть смогла спокойно, не давясь под очередным прожигающим злобным взглядом. Правда, путь в общагу оказался таким же нервным, как от аудитории до столовой, но и здесь мне повезло. Не караулили, не ждали, не ловили. А вот на чердаке... Нет, тоже никакой засады. Там ждал зяба. «Дашка, где тебя носит?» Едва я переступила порог, воскликнул призрак. «Иди сюда, быстро!» Я резко сорвалась с места и пулей подлетела к зеркалу, чтобы увидеть прекрасную картину. «Каст! Да-да!» Вот теперь это был он. Неспроста я пижона последние 2 часа из головы выбросить не могла. Видать, чувствовала, что как-нибудь да встретится. Король огненного факультета сидел на диване в своих роскошных апартаментах с бокалом вина в руках. На низком столике стояла откупоренная бутылка. Под столом валялась еще одна, уже пустая. «Каст, успокойся», — сказал некто невидимый. Я не сразу сообразила, что голос принадлежит его сестре, рыженькой эльфийке Кэсси. «Ты ведешь себя просто глупо!» «Нет, Кэс!» — рыкнул пижон. «Я все сказал!» «О как! Разговор-то, оказывается, в разгаре, а я начало проворонила! Зяб, «А что он сказал?» — спросила я шепотом. «Что тебе, кирдык?» — тем же шепотом сообщил монстр. «Черт! И почему меня это не удивляет?» «Каст, не будь идиотом! Не трогай ее!» «Она меня опозорила!» — взвился пижон. А сестричка его тоже кричать, оказывается, умеет. «Да какая разница? Никто же не видел!» Каст зарычал, и лицо стало таким, что ух! Даже зная, что нахожусь в безопасности, я невольно вздрогнула. «Плевать!» — отрезал пижон. «Сказал, значит, сделаю. Сейчас не трону, ну а после праздника она мне за все ответит». «Ух ты ж, блин, какие мы грозные!» — прошептала я. Блефовала. Да, блефовала, потому что в действительности страшно стало. «Зяб, а почему до праздника не тронет?» «Ваул!» — коротко пояснил монстр. А там в зеркале продолжался разговор. «Каст, прекращай! Успокойся! Хватит!» — продолжала Кэсси попытки воззвать к разуму брата. «Я уже говорила, если хочешь добиться расположения Даши, то необходимо действовать иначе!» Рыжий закатил глаза, потом сделал большой глоток из бокала и сообщил. «Кэс, ты невыносима! Я уже язык сломал повторять! Она мне не нравится! И вообще...» Он брезгливо поморщился и вновь к бокалу приложился. «Как тебе в голову подобное пришло? Она иномерянка, Кэс! Иномерянка, понимаешь?» Повисла недолгая пауза, а потом невидимая мне Кэсси захихикала. «Что?» — с угрозой прошипел пижон. Но эльфийка продолжала веселиться и каверзный вопрос задать не побоялась. «Если Даша тебе так противна, то чего же ты целоваться полез?» Король факультета не выдержал и жахнул кулаком по столу. Очень серьезный аргумент, да. Даже нас с зябой проняло. А пижон прикрыл глаза в явной попытке успокоиться. Ему это даже удалось. Ну, настолько, насколько вообще возможно в такой ситуации. «Смейся!» – процедил рыжий. «Смейся сколько хочешь, но я свое слово сказал, и его побрякушка ей не поможет!» Смех эльфийки резко оборвался. Теперь ее голос звучал ровно, но в нем проскальзывали очень злые нотки. «Каст, чтобы добиться Даши, для начала необходимо перестать на нее бросаться. А если Даша тебе не нужна, Гхарн, вокруг что, девчонок мало?» Услышать столь эмоциональную защиту от Кэсси было неожиданно, но приятно. Очень. А вот последовавший ответ пижона оказался нелогичен и далеко не так хорош. «Даша моя!» — отчеканил Каст. «И я ее добью!» «Угу, именно так. Добью, а не добьюсь». «Прости, но ты ведешь себя, как классический идиот!» — сообщила Кэсси. «Сама дура!» — огрызнулся рыжий. Огневичка явно обиделась, замолчала, но хватило ее секунд на 30. «Ладно, допустим, Даша тебе не нравится, и это обычный спортивный интерес. Но почему ты тогда Селену уже вторую неделю игнорируешь?» «Потому что...» — буркнул Каст хмуро. «Просто не хочу я ее. Надоело». Кэсси озорно хихикнула и собиралась что-то сказать, но картинка дрогнула, и в зеркале вместо королевской комнаты отразился мой уютный элитный чердак. Ну, и я в тренировочном костюме. «Все, хватит, хорошего понемножку». Вновь превращаясь в законченного вредину, сообщил кракозябр. Я было хотела возмутиться и поспорить, но потом подумала. А оно мне надо? Любопытно, конечно, но личная жизнь Каста меня не касается. Вот вообще никак. И куда больше в данный момент интересует другое? Зяб, а ты про кирдык поподробнее расскажешь? Каст говорил, что именно планирует делать? Не говорил. Протянул монстр. «Думаю, он и сам еще не знает. Он сейчас слишком зол, чтобы что-то планировать, но...» В зеркале печально вздохнули. «Зная Каста, в общем, лучше сдаться». «Ничего себе! Приятельский советик! А больше мне ничего не сделать?» «Даш, я не шучу». Зяба действительно очень серьезным стал. «Ты просто не понимаешь, во что вляпалась. Каст очень силен. И возможностей у него гораздо больше. Тебе не выдержать этого противостояния!» Невольно вспомнился злосчастный поцелуй в парке, а вернее, объятие рыжего. Да, Каст действительно силен, и не только в магии. К тому же он король и вообще местный, а я... а я под покровительством Ваула». «Даш, неужели ты думаешь, что огненный бог будет присматривать за тобой вечно?» – парировал монстр. «Я не думала. Более того, я была полностью согласна с Зябой, но амулет-то Ваул не заберет. И учитывая, что Каст до сих пор его с моей шеи не сорвал, думаю, снять кулон без моего согласия невозможно». «Скорее всего», – согласился призрак. «Но ты сама амулет снимешь». «С чего бы?» – выпалила я возмущенно, а потом повернула голову и увидела Кузю. Котик сидел в трех шагах и внимательно смотрел на меня. «Черт!» – в душе вспыхнула бессильная злость. «И еще!» – начал было Зяба, но я перебила. «Хватит нагнетать. Будем решать проблемы по мере их поступления. Сейчас моя главная проблема – танец». «Ну да», – согласился монстр кисло. А я решительно мотнула головой, отгоняя мрачные мысли, и криво улыбнулась. «Не волнуйся, может, я во время этого танца перед Ваулом так опозорюсь, что Глон меня прибьет гораздо раньше, чем Каст на охоту выйдет?» «Не опозоришься». Зяба так и не проявился, поэтому удивленный взгляд достался не ему, а собственному отражению. Но призрак этот взгляд все равно заметил и пояснил. «Нет, Даш, не знаю, что ты задумала, но чую, станцуешь как надо». «Черт, как все-таки приятно, когда в тебя верят. Спасибо, Зяб. Правда, задумка у меня самая обыкновенная». «И?» Честно говоря, в этот миг принятое решение показалось глупым, но я все-таки сказала. «Тогда в храме огня я была искренна. Я не выделывалась перед Ваулом и слов не подбирала. И именно эту искренность он оценил так высоко, что дал защиту и покровительство. Поэтому, думаю, танцевать я должна так же». «То есть уроки Шанарин?» «К черту, Шанарин!» – перебила я. «И Глона к черту! Я станцую так, как считаю нужным. И плевать, что они скажут!»